Глава 29. Две жизни. Полгода спустя. По рядовой площадке, орудуя маленькими клюшками, носились туда-сюда мальчишки. Тренировка детского хоккейного клуба только недавно началась, а два легионера-профессионала, что вызвали сегодня поднатаскать малышей, уже мечтали о смене состава. Сменять их было некому. Напряженный график игр никак не способствовал благотворительности. Даже у бывшего вратаря «Северных волков» вырваться получалось все реже. Юношеская сборная отнимала все время. Оставшемуся в одиночестве Борису Коневу, чтобы хоть как-то справляться, каждый раз приходилось уговорами и угрозами затаскивать сюда лучшего друга Колю. Тот неизменно упирался, и только далекая от хоккейных тактик Анастасия Игоревна Барская посещала тренировки регулярно, как настоящий болельщик. Детвора и обслуживающий персонал ледового комплекса настолько привыкли к ее присутствию, что по праву считали своей. Нештатный работник клуба, которому можно пожаловаться на администрацию или попросить новую хоккейную форму. А почему нет? Барская не удивлялась. Она сама до конца не понимала, как это вышло. Хватило одного случайного звонка Бориса в начале осени, нескольких часов свободного времени, и втянулась. Без Андрея, самостоятельно. Вначале как обычный посетитель и друг тренера. Потом как специалист по рекламе и волонтер. Рядом с неунывающими мальчишками получалось улыбаться. Они называли ее тетей Настей. И каждый раз с интересом ожидали появления, надеясь на новые подарки. А она спешила. Откладывала на потом все дела. Сметала с прилавков спортивных магазинов все, что приглянется. И ехала. Так все свободные субботы с легкой руки Конева превратились в детские дни. А чем дальше, тем необходимость в подобном, простом и искреннем общении становилась все больше. Отдушина и единственное удовольствие в жизни. Все, что осталось от головокружительного романа с капитаном «Северных волков». Постепенно привязанность подтолкнула к новой, неожиданной для Насти мысли. Она поначалу гнала ее от себя, пыталась перебить работы и текущими делами. Но не удавалось. Маленькие шустрые сорванцы одним своим присутствием будили в ней спавший до того могучий природный инстинкт. Муж и сложный, затягивающий в пучину отчаяние брак, остались позади. Шанс на другие отношения она упустила. И только новое, волнующее желание возвращало жизни смысл и краски. Она хотела стать матерью. Борька. Клюев только-только пробил оборону друга-защитника и закатил шайбу в ворота ребят. Пришла пора перевести дух. Вот хоть убей меня, не пойму, что Барская тут делает. «Можно убить, говоришь?» Конев довольно ощерился. «С кем я связался?» Закатил глаза Колька. «Во-первых, ты не связался. Тебя почти насильно привели». Борис глянул на маленькую трибуну для зрителей. Настя как раз беседовала с тренером Виктором Петровичем. А Барская ей для себя надо. Да и помощь от нее не меньше, чем от нас. Ну, допустим, любовь мелких вполне объяснима. Он насмешливо хмыкнул. Еще бы. Кто бы мне в свое время так на халяву форму и клюшки подарил? Однако зачем так часто сюда катается? На личную жизнь ведь времени не останется. Кому что, а Клюеву личную жизнь подавай. Показывая одному из малышей, как лучше перехватывать шайбу, проворчал Борька. Слушай. Форвард весь присобрался. «А у нее сейчас кто-нибудь есть?» «Здравствуй, попа, Новый год!» Единственное вежливое выражение, которое пришло на ум. «Казанова, ты для себя интересуешься? Или так, для общего развития?» «А что?» Заинтересованный взгляд, обращенный на трибуну, не остался незамеченным для Бориса. «Такая женщина и одна. Нехорошо?» «Коля!» Конев опустил ему на плечо свою тяжелую ладонь. «Мой тебе совет. Закатай губу». «А чем я хуже Таранова?» В конце концов, он уже полгода как отчалил. «Один, прошу заметить». «Ах, так ты утешить решил?» Клюев хитро подмигнул и только навострил коньки к трибуне, как Борис ловко ухватил его за ворот свитера. Совсем как минуту назад пятилетнего нападающего. «Нет, ты не отчаянный, ты умалишенный». Как паршивого щенка он дернул лучшего друга обратно. «У вас, у форвардов, тормоза отсутствуют напрочь. Один не задумался, другой вообще без мозгов». «Ты чего?» «Оставь Барску в покое». по слогам произнес Конев. «Одного идиота с нее достаточно. Да и я больше грехов на душу брать не желаю». Он красноречиво покрутил здоровенным кулаком около носа товарища. Настя их разговора не слышала. Увлеченной беседой с тренером, она даже звонок собственного телефона расслышала лишь со второго раза. Боясь, что это дядюшка с очередной порцией нотаций, Барская уже приготовилась отключить аппарат, как заметила незнакомый номер. Звонили с вахты. Сердобольный сторож, боясь, что трактор может присыпать снегом фиат, рекомендовал переставить авто. Хоть кто-то сегодня был на ее стороне. «Анастасия Игоревна!» Сухонький старичок всплеснул руками, встречая ее. «Вы извините, что беспокою. Там трактор пригнали, стоянку чистить. Но милош, как в прошлый раз, по колено. А машинка ваша аккурат возле заборчика. Не развернется трактор?» «Уважаемый...» Забыв, как зовут сторожа, Настя перевела взгляд на замусоленный бейджик. «Всеволод Порфирич, все в порядке, сейчас уберу. Туда же, куда обычно?» «Да, к шлагбауму слева. Там уже чистенько, никто не зацепит». «Хорошо, спасибо, что позвонили». Приветливо улыбнулась Барская, направившись к двери. «Ох, все бы так, вечно просишь-просишь, а им некогда». Вздохнул старик с тоской, глядя на свою тетрадку с номерами телефонов. «А что, есть безумцы, которым все равно?» Она удивленно обернулась. «Как же, есть?» Вздох. «Одни хоккеисты эти ваши, чего стоят? Им что кучка снега, что гигантский сугроб. Все нипочем». «Я с ними поговорю», — успокоила она сторожа. «Сейчас со своей машиной разберусь и им скажу. Не переживайте». «Ой!» От неожиданности он даже растерялся. «Анастасия Игоревна, хорошая вы женщина. Дай вам Бог здоровья». Простое пожелание заставило Настю вздрогнуть. Здоровье — то, что сейчас ценнее золота. Особенно сейчас. «Спасибо. Дай мне Бог здоровья», — про себя повторила она, и робкая улыбка заиграла на лице. Как назло, машина завелась не сразу. Давно следовало выкроить время и отогнать ее на станцию для диагностики. Не хватало еще остаться без средства передвижения в самый неподходящий момент. Но не успела. Ошибка, а в этот день последствий этой ошибки хотелось меньше всего. Наручные часы показывали 12 дня. До встречи с доктором оставалось пара часов. Волнение усиливалось. Не успела она перепарковаться, как позвонил дядя. Ругая себя за ненужную уступчивость, Настя не стала игнорировать третий звонок за день. «Ты еще не передумала?» Сразу вместо приветствия спросил Барский. «А почему я должна передумать?» Она, не отвлекаясь от разговора, глянула на свое отражение в зеркале. Глаза блестели, на щеках красовался здоровый румянец. «Настя, это ненормально!» Голос банкира звенел от еле сдерживаемого гнева. «Подумай о последствиях. У ребенка не будет отца, а ты потеряешь лучшие годы для обустройства личной жизни». «Что я слышу? Ты волнуешься о моей личной жизни? Ты, который ее же и разрушил?» «Давай не будем. Сейчас вопрос о твоем будущем. Детей так не делают. Где это видно, чтобы молодая красивая женщина не смогла найти отца для своего ребенка? Тем более Барская. Да тебя же в каждой газетенке насмех поднимут». «Так ты обо мне беспокоишься?» К собственному удивлению, Настя была спокойна. В этой схватке у дяди не было ни единого шанса. А не о том, что скажет твоя многочисленная свита. Александр Михайлович ненадолго убрал телефон от рта и выругался. На душе кипела ярость, а сделать что-либо он оказался бессилен. «Я очень прошу, одумайся!» Магнат тяжело вздохнул. «Вокруг тебя куча поклонников. Ты завидная партия». «А у меня уже была партия, самая лучшая. Мужчина, из которого получился бы прекрасный отец и хороший муж». Она закрыла глаза, гоняя прочь горькие фантазии. «Представляешь, какие от Андрея внуки могли быть?» Тишина в трубке. «А с другим мужчиной я и пробовать не хочу. Пока не хочу». «Эх, Настя!» Барский снова сдержался. После отъезда Таранова они почти не общались. Племянница его не простила. А делать первый шаг старик не умел. Так и жили, узнавая новости друг о друге от других. «Безумие все это. Ну, родишь ты ребенка, а дальше что? Как ты ответишь ему на вопрос об отце? Скажешь, пробирка? Это мои проблемы, и мне с ними справляться». Все тот же спокойный тон. «Даже если ты никогда не примешь и не полюбишь внука, мы с ним как-нибудь переживем». «Настя, Давай не будем тратить время. Это решенный вопрос. Правда, знакомые слова?» «Я по-прежнему считаю, что был прав», — ответил он с бесшумным вздохом. «А я по-прежнему люблю его. Слова дались легко. А теперь прощай». Впервые в жизни Настя положила трубку, не дождавшись окончания разговора с дядей. Ее зыбкому будущему еще только предстояло стать настоящим, и обсуждать его пока не хотелось ни с кем. Для другого мужчины в сердце пока не было места, а нерастраченная любовь умоляла о своем. Женщина сидела на самом краю кровати, спиной к нему. Длинные белокурые локоны в лучах утреннего солнца сияли, будто аура. Бархатная кожа так и манила прикоснуться, а до боли знакомая родинка на плече — поцеловать. Изящная шея, хрупкие плечи, узкая талия. Вся она неземная и самая желанная одновременно. Улыбалась. Он не видел, но чувствовал. Она всегда улыбалась по утрам. Потом подтягивалась кошкой и шла в душ. Привычный ритуал. Но это будет потом. Сейчас она рядом. Стоит потянуться, притянуть к себе и... Андрей проснулся от шума. Кто-то ураганом носился по его квартире, хлопал дверями и что-то причитал. Явь — ничего общего со сном. Проклиная все на свете, Таранов прикрыл глаза рукой и стал ждать. Источник шума приближался. Кто — он вспомнил. А вот зачем так громко — не понимал. «Вика, 7 утра. Какого черта?» Откинув в сторону одеяло, спустил на мягкий ковер левую ногу. Ступня коснулась пустой упаковки от презервативов. Мужчина поморщился. «И куда так спешил вчера?» «Мы горим или нас топят? К тебе можно динамку цеплять. Электричества на весь район хватит». На пороге с кружкой кофе в полном облачении появилась молодая женщина. Короткие каштановые волосы торчали во все стороны, а на лице красноречиво читалось: «Ты покойник». «Таранов, я от тебя ухожу», — на чистом русском выпалила она. «Один раз еще можно было как-то простить, но два...» «Что, опять?» Андрей незадачливо почесал затылок. «Да, опять. И, черт возьми, это неприятно». Возмущению не было предела. Ей так и хотелось выплеснуть кофе прямо в лицо обидчику. «Я же в самый ответственный момент не называю тебя именами своих бывших». «А почему сразу смолчала?» Он хорошо помнил, как в прошлый раз Вика надула губки и потребовала, чтобы с нее слезли. В паху потом час ныла. «Во-первых, не желала лишать себя удовольствия. А во-вторых, дорогой ученик, мне хотелось бы узнать, как сейчас ты будешь выкручиваться». Андрей оценивающе осмотрел ее с ног до головы. Даже плотный свитер не смог скрыть притягательных изгибов. Роскошная брюнетка с телом богини и острым, как бритва, язычком. Ничего общего с женщиной из сна. Такую легко захотеть и совершенно невыносимо терпеть после. И зачем только повелся? Ясно ж было с самого начала, как именно она собирается исправлять его произношение. «Не надо на меня так смотреть», — помахала пальчиком недавняя любовница. «Я не кубок Стэнли». «А жаль». «Не поняла?» — гость округлила глаза. «Вика, неужели ты всерьез веришь, что я стану как-то выкручиваться?» Андрей встал с кровати, размял плечи и, как ни в чем не бывало, двинулся в сторону ванной комнаты. «Будешь уходить, захлопни дверь». «Скотина!» — на все том же чистом русском донеслось вслед. Таранов, не оборачиваясь, помахал на прощание рукой. Очередной углубленный во всех смыслах курс английского можно было считать завершенным. 3-й за полгода. Кофе получился божественным, совсем как дома, в медной турке. А уж как хорошо он шел после ненавистной каши. Стараясь не расплескать напиток, Андрей переместился из кухни в гостиную. До тренировки времени было еще предостаточно и для общения с родственниками, и для чтения новостей. Так, глотнув обжигающего густого кофе, он открыл привычную страничку с новостями. За океаном хоккейный сезон тоже был в самом разгаре. Северные «Волки» в обновленном составе держали середину турнирной таблицы. Хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в позапрошлом. На большинстве фотографий вполне заслуженно красовались Клюев и Конев. Андрей весело улыбнулся, вспоминая, каково было играть под прикрытием Бориса. Да, здесь о такой помощи можно было лишь мечтать. Справлялся сам, хотя иногда привычка оглядываться назад в поисках мощного защитника сильно мешала игре. Борька, как хорошо натасканный борцовский пес, идеально чувствовал своего ведущего. Тавгай его нынешней команды опекал других. Все справедливо. Новичок в любом возрасте — новичок. Отхлебнув еще глоток кофе, Таранов перешел к другим новостям. Сердце громко бухнуло в груди и сжалось до боли. Настя стояла рядом с его мальчишками и что-то показывала впереди себя. Женственная узкая ладошка без колец и браслетов, сосредоточенный взгляд и алые губы. Андрей зажмурился. Полгода прошло, а не отпускала. Словно пропитался ею насквозь. Не вытравить, не смириться. Дальше новости смотреть расхотелось. Прошлое накатило с такой силой, что даже кофе стал казаться обычной водой, только мутной, как первые дни после разрыва. Тогда, уже на ближайшей тренировке, он смог выпустить часть собственной ярости. Вторая часть вышла после матча. Но яростью она уже не ощущалась. Отчаянием, болью, но не яростью. В той игре ему впервые сломали нос. Кровь тонким ручейком стекала по лицу и перчаткам. А он хватал ртом воздух и думал об обидчике, больнице, досадной травме, о всякой привычной спортивной ерунде. Но не о женщине, которой в его жизни больше не будет. Один раз сработало. Не думать о ней после этого стало целью, не менее важной, чем победы в матчах. Играть и не вспоминать. Стараться забыть. В этом напряженный, изматывающий сезон был на его стороне. Но не выходило. Нет-нет, да и срывалось имя с губ. Или во сне являлся знакомый образ — Настя. 6 месяцев оказалось мало. А сколько еще? Здесь, вдалеке, одиночество переносилось иначе, более тонко. Пирожки с молодыми, горячими одноклубниками изматывали, а женщины все чаще вызывали желание напиться. Словно там, в хмельном угаре, станет вдруг без разницы, она это или не она. Все без толку. Часы, дни, недели. Андрей жил, словно ждал чего-то. Смутно надеялся, но оно не происходило. Настя старалась сдержать волнение, но руки все равно мелко тряслись. К счастью, долго ждать не пришлось. В назначенное время доктор лично пригласил ее в кабинет. «Анастасия Игоревна, у меня для вас хорошие новости». Видя ее переживания, врач решил опустить ненужное вступление. Результаты ваших анализов внушают оптимизм. Гарантий вам, конечно, никто не даст, но шансы на успех выше, чем мы предполагали в самом начале. Ох, Барска облегченно выдохнула. Я так боялась. Понимаю. Врач загадочно улыбнулся. Человеческий организм умеет удивлять. Мы с мужем столько лет пытались, и потом... Я ознакомился с вашей историей болезни. И уж поверьте, такие случаи попадаются сплошь и рядом. Да, ваши воспаления сыграли некоторую роль, но я все же убежден, причина проблемы была не в них. Он полистал записи на столе и снова обратился к пациентке. Сейчас, кстати, и следов от воспаления не осталось. Спаек нет, а небольшая миома, судя по ее расположению, мешать имплантации не будет. Так дело в ней? Не верилось. Уверен, нет. Доктор, но я почти год жила с мужчиной, никак не защищаясь. Почему тогда... А вот этот вопрос правильнее было бы задать самой себе. Ответ в вашей голове. Развел руками врач. Вы сами установили запрет. Мысленно, эмоционально заблокировали саму возможность забеременеть. Да-да, не смотрите на меня так. Некоторые женщины годами принимают пероральные контрацептивы, а другие делают то же самое собственным страхом. Настя задумалась. За все время связи с Тарановым она ни разу не усомнилась, своей неспособности забеременеть. А ведь первичное бесплодие, поставленное в начале, еще не приговор. Да, ее предупреждали, что зачать сложно, но чтобы невозможно, нет. От догадки стало не по себе. Организм защитил ее от общего ребенка с мужем. Он, в отличие от нее, сражался за свободу с самого начала. Но с Андреем то же самое. Каждый раз, когда любимый мужчина щедро орошал ее лоно собственным семенем, что-то внутри удерживало? Мысли, страхи, барьеры? Доктор Смирнова, мой прежний гинеколог, уверяла, что шансы на обычное традиционное зачатие минимальны. Настя сжала виски. От всех этих открытий даже голова начала болеть. Ох уж эти доктора, и все они должны знать. Разбираться в чужом теле, чужих мыслях, как в своих. Волшебники с государственными дипломами. Только ж какие анализы надо назначить, чтобы понять, как происходит магия? Где скрытое дно, а где прозрачная леска? Почему организм пациента ни с того ни с сего начинает вести себя ненормально? И отчего у всех разные истории болезни? Он насмешливо подсокал языком и вновь вернулся к своим записям. В любом случае, сейчас никаких противопоказаний нет, и можно осуществлять оплодотворение. Врач поправил очки и подал ей бланк заявления согласия. Подпишите заранее. Завтра у вас важный день. Может оказаться не до бумажек. Да, конечно. Настя, не глядя, поставила подпись и вернула бланк. Стандартная процедура, с которой ее ознакомили еще при первом обращении. С донором спермы вопрос решен. Курс подготовки пройден. Осталось несколько шагов. Отдохните сегодня хорошо, а завтра в 9 жду здесь. Даже не верится, что все так просто. Барска прижала холодные ладошки к горящим щекам. Волнение еще не отпустило. Ну, не совсем просто. Есть куча факторов. Но давайте не будем думать о плохом. Позитивный настрой, хороший сон — вот все, что вам нужно. Выспаться. Именно. Кивнул врач, поднимаясь со своего места. На этой ноте давайте завершим. Настя быстро покинула кабинет врача и направилась на стоянку. Других дел сегодня не предвиделось. Было время неспешно приготовить ужин, посмотреть какой-нибудь добрый фильм и лечь спать пораньше. Все шло своим чередом. Она приняла решение, и Вселенная, казалось, в кои-то веки согласилась сыграть на ее стороне. Осталось немного. Шанс был, вот только не давала покоя одна тягостная мысль. Почему не смогла с Андреем? Ведь каждая близость была возможностью. Каждый раз мог стать началом новой жизни. И для нее в том числе. Как так?